Как-то так само собой получилось, что тон в радиоэлектронной борьбе задали русские. Давайте назовем это именно так, столь более концептуально – радиоэлектронная борьба. Потому что на 1904 год представление о чем-то подобном уже имело место быть. Сигналы неприятеля успешно глушили помеховой искрой. Ну а обремененный знаниями из будущего Рождественский так и вовсе подошел к этому вопросу максимальным образом, включив в работу сразу три мощных станции с каждого броненосца. И когда во время боя вдруг единичным порядком случались сбои на том или ином корабле, шальным ли осколком, сбивавшим антенну, или просто весьма посредственным качеством хрупкой аппаратуры, хоть одна станция, но выполняла свою функцию. Японские телеграфисты за этим постоянным эфирным хаосом глушить даже и не пытались. Пассивно шли в кильваторе активности противника, ловя моменты, когда русские, бывало, соизволяли снять радиопротиводействие, успевая лишь коротко дать свои точки тире. Тога требовательно пытался отыскать в эфире хоть намек на Камимуру. Но все, что и удалось, перекинуться телеграммами с контр-адмиралом Девой, поставив тому одну, а затем другую задачу. По крайней мере, Дева успел сообщить о русских транспортах у Квельпарта. «Значит, я был прав», — ровным голосом заключил японский командующий. Любые, даже такие незначительные подтверждения расчетов привносили в шаткие планы необходимые проценты устойчивости. Штурман принес выкладки с милями и цифрами, представив свои заключения. Широта-долгота места в Желтом море, где Дева встретил крейсерский дозор. Предыдущие контрольные координатные точки прохождения порт-артурской эскадры давали примерный средний эскадренный ход Витгефта. По самым оптимистичным для русских сценариям, к Вельпарту он подойдет лишь к закату, а судя по погоде, стемнеет еще раньше. «Значит, время дожать Рождественского у нас есть», — объявил адмирал штабным офицерам, учитывая, что... Русские тоже и весьма значительно сбавили ход. Сейчас японская эскадра, миновав траверс вражеского отряда, ушла вперед на 30 кабельтовых, оттянувшись вправо на все 90, дабы избежать беспокоящего огня с Суворова. «Еще немного», — донес до подчиненных адмирал, — «выгадать 20-30 кабельтовых, и можно давать команду на сближение, ложась в охват головы». Рождественский уже показал хорошую маневренность и так просто палочку против себя не допустит. Станет уклоняться, но тем самым окончательно потеряет оперативную возможность прорваться к Квельпарту. «Что нам и требовалось», — мысленно закончил этот решительный спич командующий, однако далеко не так браво. Замкнувшись в себе, обремененный ответственностью, не имеющий права на ошибку, адмирал попробовал поймать свою тревогу за хвост, вспоминая из докладов. Сколько стреляло на борту врага, сколько в совокупности у него обобщая, насколько стало меньше от начального. А у Микасы от близких падений 12-дюймовых открылась старая, полученная еще от Витгефта рана, заделанная пробоина в броневой плите главного пояса. Внизу ушла борьба по живучести, работали помпы. И нечто подобное было у Сикисимы. Отыграли последствия минной атаки, и только сейчас третий мотолот выбросил сигнал, обещая в скором времени устранить течи в отсеках и дать необходимый ход. «Искушение сильного против слабого оказалось немного обманчивым», — признался себе Хайхатира. Взявшись за бинокль, отыскал на горизонте дымы отряда Девы, бронепалубники, небольшое подспорье. Рассчитывать в эскадренном бою на их пушки, конечно, особо не стоит, даже обрати русские внимание на эти легкие крейсера. Но четыре дальнобойных 8-дюймовых орудия Касаги и Читосе будут отвлекать и заставят понервничать. Дева — смелый командир.